Радио «Звезда». Тайное и неизведанное. Зимой 1890 года в Шигирском торфяннике, что на восточном склоне Среднего Урала, рабочими был обнаружен загадочный деревянный предмет. Пятиметровая статуя из цельного ствола лиственницы, расписанная необычным орнаментом. Странное изваяние венчала объемная голова с плоским носом. У фигуры были длинные руки и скрещенные ноги. Как будто она замерла в движении. Со всех сторон туловище истукана было покрыто резными геометрическими фигурами и неизвестными письменами. На широких плоскостях деревянной статуи отчетливо виднелись вырезанные лица. Всего 7 штук. Изображение мужчины и женщины, животный и растительный мир. Что это? Статуя языческого божества? Находку доставили в кладовую Уральского общества любителей естествознания. Ученые предположили, что истукану может быть 6000 лет. Но что за народ жил в те времена за Уралом? Изучив 7 портретов на Шигирской статуе, археологи предположили, что это не просто идол, а лунный календарь. Числу 7 огромное значение придавали древние шумеры. На 7 дней делится каждая из 4 фаз Луны. Эти лунные циклы легли в основу древнешумерского календаря. Шумеры жили в предгорьях Урала. Невероятно. К единому мнению археологи так и не пришли. На долгих 100 лет о шигирском идоле забыли. Только в конце 20 века был определен истинный возраст шигирского идола. Радиоуглеродный анализ показал, что ему 9500 лет. Невероятно. Получается, что загадочная статуя старше не только шумерского календаря, но и египетских пирамид, древних цивилизаций майя и ацтеков. Если так, то откуда на деревянном божестве могли появиться надписи? Ведь письменность возникла на 3 с лишним тысячелетия позже. Расшифровать древний код нам не суждено. В 19 веке нижняя половина скульптуры высотой 193 сантиметра была безвозвратно утрачена. Из-за плохих условий хранения она превратилась в труху. С ней исчезли и сведения о цивилизации, возможно, самой древней на нашей планете. Тайное и неизведанное.